Я подождал на лестнице несколько минут и после этого вошел в квартиру. В передней сидел на стуле Панк Туренда. Он бросился ко мне, вцепился в мои руки своими куриными лапами и забормотал дрожащим голосом. «Во имя Иисуса Христа не убивайте меня! Я жду вас целый день! Имейте сожаление, если не ко мне, то к моей мамусе!» Я сказал, что завтра утром пойду с ним на призывной пункт, но меня, конечно, отпустят, как русского подданного. Панк Турендов всхлипнул, быстро нагнулся и сделал попытку поцеловать мне руку. Я вырвал ее. На пороге стояла Амалия и прищуренными глазами смотрела на пана Ктуренду. Таких глаз я у нее еще не видел. И я вдруг подумал, что если бы я бежал по совету Амалии, то этого жалкого человечка действительно могли бы расстрелять. Я подумал об этом и подивился спокойной жестокости этой чрезмерно чувствительной женщины. Панк Туренда ушел, посылая благословение на мою голову. При этом он выражал живейшую уверенность, что меня, конечно, отпустят, потому что пану Гетману совсем не интересно держать в своей армии людей из Красной Москвы. Когда я, умывшись под краном в кухне, шел к себе в комнату, в коридоре меня остановила Амалия. «Ни слова», — сказала она таинственно, взяла меня за руку и на цыпочках повела через маленькую гостиную в темную переднюю. Там она показала на дверь и слегка нажала мне на плечо, требуя, чтобы я заглянул в замочную скважину. Я заглянул. На площадке лестницы, на ящике из-под яиц, сидел Панк Туренда и беззвучно зевал, прикрыв рот рукой. Он, конечно, не поверил мне и решил сторожить меня до утра. «Животное!» — тихо сказала Амалия, когда мы вышли из передней в гостиную. «А я еще пускала его к себе в дом. Я его возненавидела так, что у меня леденеет голова. Завтрак на утро я оставила вам в кухонном шкафчике». Утром ровно в 8 часов Ктуренда позвонил у дверей. Я открыл ему. Красные его глаза слезились, галстук-бабочка опустил измятые крылышки и приобрел совершенно жалкий вид. Мы пошли на призывной пункт на Галицком базаре. Панк Туренда, сославшись на головокружение, крепко держал меня под руку. Он явно опасался, что я брошусь в первый же проходной двор. На призывном пункте пришлось стоять в очереди. Коменданты домов с толстыми домовыми книгами суетились около мобилизованных. Вид у комендантов был виноватый и заискивающий. Они усиленно угощали мобилизованных папиросами, просто навязывали им папиросы и поддакивали всем их разговорам, но ни на миг не отходили от своих подопечных. В глубине комнаты, вонявшей кухней, сидел за столом гетманский офицер с желто-голубыми погонами. Он тряс под столом ногой. Передо мной стоял небритый, хилый юноша в очках. Он ждал понуро и молча. Когда очередь дошла до него, то на вопрос офицера о профессии он ответил: «Я гидрограф». «Граф?» — переспросил офицер, откинулся на стуле и с нескрываемым удовольствием посмотрел на юношу. «Редкая птица. Были у меня дворяне и даже бароны, но графов еще не было». «Я не граф, а гидрограф». «Молчать!» — спокойно сказал офицер. «Все мы графы. Знаем мы этих графов и этих гидрографов. За глупые разговоры вы у меня попотеете в хозяйственной команде». Юноша только пожал плечами. «Следующий!» Следующим был я. Я показал офицеру свои документы и твердо сказал, что я, как гражданин Российской Советской Федерации, призывы в гетманскую армию не подлежу. «Какой сюрприз!» — сказал офицер и, гримасничая, поднял брови. «Я просто очарован вашими словами. Если бы я знал, что вы соблаговолите явиться, то вызвал бы военный оркестр». Ваши шуточки не имеют отношения к делу. — А что имеет? — зловеще спросил офицер и встал. — Может быть, вот это? Он сложил кукиш и поднес его к моему лицу. — Дулю, — сказал он. — Дулю с маком стоит ваше советско-еврейское подданство. Мне начхать на него с высокого дерева. — Вы не смеете так говорить, — сказал я, стараясь быть спокойным. — Каждый тычет мне в глаза, это не смеете, — грустно заметил офицер и сел. — Хватит. Из уважения к вашему липовому подданству я назначаю вас в Сердютский полк, в гвардию самого пана Гетмана. Благодарите Бога. Документы останутся у меня. Следующий. Во время этого разговора с гетманским офицером пан Ктурендой исчез. Нас, мобилизованных, повели под конвоем в казармы на Демеевке. Вся эта комедия, подкрепленная солдатскими штыками, была так нелепа и неправдоподобна, что горечь от нее я впервые ощутил только в холодной казарме. Я сел на пыльный подоконник, закурил и задумался. Я готов был принять любую опасность, тяжесть, но не этот балаган с гетманской армией. Я решил осмотреться и поскорее бежать. Но балаган оказался кровавым. В тот же вечер были застрелены часовыми два парня из предмостной слободки за то, что они вышли за ворота и не сразу остановились на окрик. Голос канонады крепчал. Это обстоятельство успокаивало тех, кто еще не потерял способности волноваться. Канонада предвещала неизвестно какую, но близкую перемену. Лозунг «Хайгирше та инше» был в то время, пожалуй, самым популярным в Киеве. Большинство мобилизованных состояло из моторных хлопцев, так называли в городе хулиганов и варюк с отчаянных окраин, соломинки и шулявки. То были отпетые и оголтелые парни. Они охотно шли в гетманскую армию. Было ясно, что она дотягивает последние дни, и моторные хлопцы лучше всех знали, что в предстоящей заварухе можно будет не возвращать оружие, свободно пограбить и погреть руки. Поэтому моторные хлопцы старались пока что не вызывать подозрений у начальства и, насколько могли, изображали старательных гетманских солдат. Полк назывался «Сердюцкий его светлости ясновельможного пана гетмана Павло Скоропадского полк». Я попал в роту, который командовал бывший русский летчик, пан Сотник. Он не знал ни слова по-украински, кроме нескольких команд, да и те отдавал неуверенным голосом. Прежде чем скомандовать «праворуч направо» или «ливоруч налево», он на несколько мгновений задумывался, припоминая команду, боясь ошибиться и спутать строй. Он с открытой неприязнью относился к гетманской армии. Иногда он, глядя на нас, покачивал головой и говорил: «Ну и армия ланцепунского шаха, сброд, шпана и хлюпики!» Несколько дней он небрежно обучал нас строю, обращению с винтовкой и ручными гранатами. Потом нас одели в зелено-табачные шинели и кепи с украинским гербом, в старые бутсы и обмотки и вывели на парад на Крещатик, пообещав на следующий же день после парада отправить на Петлюровский фронт. Мы вместе с другими немногочисленными войсками проходили по Крещатику мимо здания городской думы, где еще мальчишкой я попал под обстрел. Все так же на шпиле над круглым зданием думы балансировал на одной ноге золоченый архистратик Михаил. Около дома верхом на гнедом английском коне стоял гетман в белой черкеске и маленькой мятой папахе. В опущенной руке он держал стек. Позади гетмана застыли, как монументы, на черных чугунных конях немецкие генералы в касках с золочеными шишаками. Почти у всех немцев поблескивали в глазах монокли. На тротуарах собрались жидкие толпы любопытных киевлян. Части проходили и нестройно кричали гетману «Слава!». В ответ он только подносил стек к папахе и слегка горячил коня. Наш полк решил поразить гетмана. Как только мы поравнялись с ним, весь полк грянул лихую песню. Милый наш, гетман наш босяцкий, гетман наш босяцкий, Павло Скоропадский. Моторные хлопцы пели особенно лихо, с присвистом и безнадежным залихватским возгласом «Эх!» в начале каждого куплета. «Эх, милый наш, гетман Скоропадский, гетман Скоропадский, атаман босяцкий!» Хлопцы были обозлены тем, что нас так скоро отправляют на фронт, и вышли из повиновения. Скоропадский не дрогнул. Он также спокойно поднял стек к папахе, усмехнулся, как будто услышал милую шутку, и оглянулся на немецких генералов. Их монокли насмешливо блеснули, и только поэтому можно было судить, что немцы, пожалуй, кое-что поняли из слов этой песни. А толпы киевлян на тротуарах приглушенно шумели от восхищения. Нас подняли еще в темноте. На востоке мутно наливалась ненужная заря. В насупленном этом утре, в керосиновом чаду казармы, жидком чае, пахнувшем селедкой, выленивших от тихого отчаяния глазах пана Сотника и мокрых холодных бутсах, никак не нализавших на ноги, была такая непроходимая и бессмысленная тоска, такой великий и опустошающий сердце неуют, что я решил непременно сегодня же бежать из сердюцкого его светлости ясновельможного пана гетмана полка. На поверке оказалось, что 12 человек уже не хватает. Летчик безнадежно махнул рукой и сказал: «А ну вас все к чертовой матери, стройся!» Мы кое-как построились. «Кроком руш!» — скомандовал летчик, и мы, поеживаясь, вышли из сырого и сомнительного тепла казармы в резкий воздух раннего зимнего утра. «А где же тот самый фронт?» — удивленно спросил из задних рядов заспанный голос. «Мы что же, так и попремся на него пешим порядком?» «Про бордель, мадам Цимкович, ты слышал?» «На Приорке. Так вот там самый фронт, ставка верховного командующего». «Вы бы помолчали?» — просительно сказал пан Сотник. — Ей-богу, слушать противно. И вообще в строю разговаривать не полагается. — Мы сами знаем, что полагается, а чего не полагается. Пан Сотник только вздохнул и отошел немного в сторону подальше от строя. Он явно побаивался моторных хлопцев. — Продали Украину за бутылку шнапса, — сказал сердитый бас. — А ты теперь меси этот снег с лошадиным дерьмом. «Безобразие! Погнать их всех к бисому батькови и годи! Кого это всех? А так всех! И того петлюру, и того собачьего гетмана, и скрозь всех! Дайте людям дыхать спокойно!» «Пан Сотник, что ж вы в самом деле молчите, как засватанный? Где фронт?» «За Приоркой», — неохотно ответил летчик. «Под пущей водицей». «Тю-тю-тю! Бодай бы тебе добра не было, так то ж шагать 10 верст!» «Ничего», — ответил летчик, — «нас довезут». По рядам прошел смешок. «На чем же это интересно?» «А вот увидите. В царских ландо довезут. Такие мы есть беззаветные герои, что иначе и быть не может». До сих пор я не понимаю, в силу какой тупой инерции мы все шли и шли, хотя каждый из нас, в том числе и пан Сотник, понимали, что идти на фронт бессмысленно, и что мы можем сейчас же спокойно и без всяких последствий разойтись по домам. Но мы все же шагали и спустились на подол, на Контрактовую площадь. Там начиналась мирная утренняя жизнь. Шли в гимназию мальчики в серых шинелях, звонили к службе в братском монастыре, бабы в сапогах гнали тощих коров, открывались замызганные парикмахерские, и дворники сметали с тротуаров серую снежную жижу. На контрактовой площади стояло два старых открытых вагона трамвая. «По вагонам!» — неожиданно оживившись, крикнул летчик. Рота в недоумении остановилась. «Сказано по вагонам!» — рассердился летчик. «Я же говорил, что нас довезут! Это воинские трамваи!» Сердюки весело загалдели. «Культурно воюем!» «Ну и чудасия отца Гервасия! На фронт в трамвае! Вали, хлопцы, не задерживай!» Мы быстро заняли вагоны трамвая, и они, дребезжа и тоненько позванивая, потащились по булыжному подолу и унылой приорке к пуще водицы. За приоркой вагоны остановились. Мы вышли и в разброд пошли вслед за летчиком по улочкам с кривыми лачугами и по заснеженным пустырям, где дымились кучи навоза. Впереди чернел огромный вековой парк. Это была знаменитая дача «Кинь-грусть», хорошо знакомая мне еще с детства. На опушке парка, по снежному склону, были вырыты окопы с ходами сообщения, блиндажами и лисьими норами. Окопы неожиданно понравились сердюкам, укрытие было надежное. Блиндаж занял летчик, а две лисьих норы тотчас захватили моторные хлопцы. Через несколько минут они уже резались там за дощатыми топчинами в железку. Я стоял на наблюдательном посту. Впереди, за широким полем, зеленел отсыревший от теплого ветра сосновый лес в пущей водице. Оттуда лениво постреливали петлюровцы, мы называли их сечевиками. Пули тихонько и безопасно посвистывали над головой, а иногда чмокали в бруствер. Летчик приказал не высовываться над бруствером и на огонь петлюровцев не отвечать. Направо над Днепром висело оловянное небо и уходила в лес рыжая от навоза полевая дорога. Налево со стороны Святошина слышалась сильная артиллерийская стрельба. Сколько я не вглядывался в лес, надеясь увидеть хоть одного петлюровца, я никого не заметил. Хотя бы пошевелился какой-нибудь куст, но этого тоже не было. Стоять было скучно. Я закурил. Недавно я достал 3 пачки одесских папирос Сальве и очень этим гордился. Папиросы были толстые, крепкие и душистые. Я курил и от нечего делать перебирал в памяти свою жизнь за последние годы. Картина получалась пестрая. Я думал о том, что пора внести в жизнь хотя бы относительный порядок и подчинить ее своему стремлению стать писателем. Мне было 26 лет, а я ничего еще толком не написал. Все какие-то отрывки, наброски и упражнения. Нужно добиться целеустремленности, отказаться от случайного. Мне показалось, что нечто неясное, едва заметное, движется направо за полевой дорогой. Там было старое кладбище. На одном из могильных холмов стоял покосившийся крест. И вдруг этот хмурый день и крест, и оттепель, и галки, что кричали за моей спиной в черном парке, и унавоженная, усыпанная гнилой соломой дорога, показались мне давно знакомыми. От этого ощущения я даже застонал. В такой же точно день и на таком же бугре за селом 3 года назад была похоронена Лёля. 3 года, равных, казалось, 3 десяткам лет. Там теперь все те же проклятые немцы, та же слякоть, и, может быть, даже следа не осталось от ее могилы. Я ни на мгновение не мог себе представить, что под землей лежат ее кости. Я не верил в это. Мне казалось, что она вечно будет лежать такой же, какой мы положили ее в дощатый гроб, бледной, невыразимо прекрасной, спокойной и юной, с печальной тенью от опущенных ресниц на щеках. Никому я не мог рассказать об этом, даже маме. Я был обречен носить в сердце эту соднящую боль. Не было дня, когда бы я не ощущала ее, ни одного дня, хотя я и не поминаю об этом на предыдущих страницах книги. Да, пожалуй, ни к чему было бы и упоминать. Может ли быть уверен писатель, что холодные руки критика или брюзгливый взгляд читателя не прикоснутся грубовато и насмешливо к тому, что дрожит у него на сердце, как единственная слеза, вот-вот готовая упасть на землю? Может ли писатель быть уверен, что никто не стряхнет, походя, эту слезу, и она не оставит на душе кровоточащий след? Я вспоминал о Лёле, снова судорожно закурил, потом, чтобы чем-нибудь разрядить внезапную тревогу, охватившую меня, нажал на спуск винтовки. Она лежала в выемке бруствера. Прогрохотал выстрел. Тотчас в ответ затрещали беспорядочные выстрелы с кладбища. Там, очевидно, накапливались петлюровцы, и мой выстрел спугнул их. Из блиндажа выскочил летчик. Мы открыли по кладбищу частый огонь. Было видно, как летит гнилая щепа от крестов. Потом какие-то люди подхватились с земли и бросились бежать от кладбища к лесу. Хлопцы стреляли им вслед, свистели в два пальца и матерились. Атака петлюровцев не удалась.